роль и встречная роль. Ожидания всегда двусторонние. Борьба и согласие, совпадение и недоразумение. Принимая какую-либо жизненную роль, человек тем самым предлагает и некие роли окружающим. Предлагает иногда прямо, называя вещи своими именами. «И будешь ты царицей мира», но чаще косвенно. Как? Своими жестами, звучанием своего голоса, своим самочувствием, идущим прямой трансляцией от подсознания к подсознанию, всем тем, что называют контекстом или подтекстом, всем своим поведением предлагает, а то и навязывает. В сущности, это ничем не отличается от гипноза, это взаимовнушение, пронизывающее все общение всегда и везде. Есть люди, занимающие жесткую ролевую позицию. Куда бы ни пришел, всюду командует, всегда и всех поучает, всегда всем недоволен, насмешник, всегда жалуется, всегда самое несчастное и обиженное, всегда молчит и чего-то ждет. С кем бы ни общался, дурачится, играет шута. Довольно знакомо, не правда ли? А есть пластичные, гибкие. Люди совершенно разные в зависимости от того, с кем имеют дело. Разные и с одним и тем же человеком в зависимости от обстоятельств. Но таких меньшинство. Большинство же пластично-жестко. То есть разные с разными людьми и одинаковые с одними и теми же. Еще вопрос, как вы поведете себя с незнакомым вам гражданином Н. Но ваше поведение по отношению к вашей матери и супруге можно предсказать с довольно большой точностью. В несколько меньшей степени, но тоже в изрядной, по отношению к начальству или к подчиненным. Взаимные ролевые позиции склонны к окостенению, к образованию замкнутой, самоподдерживающейся системы. В присутствии родителя даже пожилой человек, уже сам отец или даже дедушка, становится ребенком. Несознательно, конечно, а подсознательно, благодаря непроизвольному включению глубинных пластов психики, в которых накопились весьма живучие залежи детского самочувствия. Такая ситуация легко может вызвать в человеке внутренний ролевой конфликт. Нота бене. Человеку давно уже необходимо быть взрослым, значительным, самостоятельным, но что-то ему мешает. И он сердится на того, в ком видит источник препятствий, не понимая, что источник этот по меньшей мере наполовину заключен в нем самом. Тот, кто желает другому добра, должен трижды подумать о роли, в которую загоняет объект своего доброжелательства одним лишь своим присутствием. Множество тяжких недоразумений между детьми и родителями, равно как и между супругами, между друзьями и так далее, происходит из-за таких вот скрытых внутренних ролевых конфликтов, неведомых обеим сторонам. Вот горячо любящая супруга переносит на мужа неистощимый запал присущих ей материнских чувств, властно заботится, опекает, а он не в силах противостоять этому напору. И каждый день, подсознательно возвращаясь в сладостное младенчество, в то же время желает играть роль авторитетного отца семейства. Не получается. Он сопротивляется сам себе, и вот ему кажется, что у жены неприятный голос, вульгарные манеры, недостаточно высокий культурный уровень. Вот жена, полуневедомо для себя ищущая в муже исполнителя роли отца, покровителя, патриарха, а он, подсознательно страшась этой роли, не принимая ее, уходит в роль непонятой творческой личности. Вариантов десятки и сотни. Что же может помочь выбраться из тупиков? Ролевой анализ и ролевой тренинг. Игры, в которых нащупываются иные варианты, иные возможности подхода друг к другу. Лучше всего это делать заблаговременно. Скрытое содержание первоначального периода любого знакомства — взаимная ролевая прикидка. примеривание ролей, предложения, принятия и отказы.